Пхеньяне в бассейне водно-оздоровительного комплекса Чангангон 15 февраля состоялось показательное синхронное плавание в честь праздника звезды «Февральская таска». Его посмотрели зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён, работники соответствующих учреждений, министерств и центральных ведомств и трудящиеся столицы. Среди зрителей еще были прибывающие на социалистической родине для участия в торжествах в честь праздника звезды, поздравительные группы корейцев Японии и других организаций зарубежных корейцев, делегации зарубежных корейцев и зарубежные корейцы, а также представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Были приглашены аккредитованные в КНДР представители дипмиссии и международных организаций, и военные атташе, и их супруги, сотрудники посольств разных стран и иностранные гости.